или схлопотать визу куда-нибудь в Чехословакию. Нет, не в Чехословакию, Швейцарию. Нет, и туда вас не пустят. Он вдруг смутился, умолк и задумался. Вам, может быть, лучше всего было бы выйти замуж. Что-то мелькнуло у него в лице. Сочувствие, жалость или мгновенная меланхолия. И он ушел. А она, собрав вещи, вышла на улицу, ей вызвали извозчика. Она села, и по пустынной булыжной мостовой, гремя колесами, коляска поехала по тому адресу, где, она знала, жила миссис с детьми. Это был старый большой бенкендорфский особняк, который наполовину выгорел в ту страшную ночь. А потом кто-то, приехавший, сказал, что его отстроили. Все-таки кое-какие слухи доходили за эти годы до нее, а о том, что миссис жива и что дети живы, писал ей H.G. Примечание. H.G. Инициалы Герберта Джорджа Уэллса. И так его звали все, и так его зовут до сих пор. Девочке было неполных 6 лет, мальчику 7,5. Девочка ее не помнила, мальчик сказал, что помнит. Чувств выказано не было. Мисси воспитывала их, как воспитывали ее около полувека тому назад в Англии, и как она сама воспитала Муру и ее 2 старших сестер 20 лет тому назад в Черниговской губернии, а потом в Петербурге, в доме Игнатия Платоновича Закревского, чиновника, служившего в Сенате. Она научила их отвечать, когда спрашивают, самим разговоров не начинать, вопросов не задавать и чувств не выказывать. А если нужно на горшок, то шепотом попросить позволения вымыть руки. Не шуметь, ничего не трогать, пока не дадут. Дети были здоровые, выросшие на свежем масле, куриных котлетах и белой булке. И Мура провела с ними, не выходя из дому, 2 недели. У нее была виза на 3 месяца. И эти 3 месяца прошли без того, чтобы она видела кого-либо из ей знакомых людей. Она даже не знала, есть ли кто-нибудь в этом городе, кто был ей известен раньше, и кто, если и не обрадуется ей, то хотя бы протянет руку. Вряд ли найдется такой. Она принимала порошки от бессонницы, а Филеру, приставленному к ней, было совершенно нечего делать. Так он и стоял на углу, и зимнее солнце играло на его медных пуговицах. Мисси отводила детей, одного в школу, другую в детский сад. Им давно было сказано, что они дети героя, погибшего от рук большевиков, защищая эстонскую родину. Имение сперва было заложено, потом были проданы земли и оставлена только усадьба. Деньги с продажи лежали в банке. Отчетность была в большом порядке. Они приносили проценты, и мисси объяснила, что ничего, кроме благодарности, она к Бенкендорфам, старым и молодым, не чувствует. Но виза кончалась в апреле, и незадолго до ее истечения Р. пришел опять и сказал ей, что он хлопотал, и ему удалось достать пролонгацию. Он также сказал, что так как она не только виделась с детьми, но поселилась с ними в одном доме, который наследники Бенкендорфа оспаривали, утверждая, что Муре он никак не может принадлежать, то брат и сестра ее покойного мужа прекращают всякую денежную поддержку детям и впредь никаких счетов оплачивать не будут, в том числе и докторских. «Но до суда они все-таки дело не доведут», — сказал Р., «потому что тогда все это попадет в газеты, и ваша общая фамилия будет трепаться в прессе», — и, помолчав, добавил. «Там уже было немножко обо всем этом». Она решительно спросила его, почему они идут в суд или не идут в суд, когда, собственно, она должна идти судиться, а не они. Он посмотрел на нее, как смотрит на тихую сумасшедшую, потерявшую всякую способность понимать, что ей говорят, и сказал задумчиво, «У вас нет шансов». Она не спросила, почему. Она не хотела этого знать. Смутная мысль вдруг пришла ей в голову. Искать защиту у советского представителя, Она точно не знала, была ли уже здесь дипломатическая или только торговая миссия. Но после посещения советского представителя ей, конечно, останется только одно – уехать обратно. В начале июня Эр пришел не один. Ей был представлен очень высокий молодой блондин, стройный, щелкавший каблуками, с манерами щеголя военной выправки. «Мой друг и помощник», — сказал Эр. Они втроем просидели около часу, поговорили о погоде. «Помощник в чем?» — подумала она. «Он кончил пажеский корпус, у него нет никакого юридического образования». Что Эр хотел этим сказать? Но она поняла ночью, когда не могла заснуть, зачем они приходили. Эр выбрал для нее якорь спасения. Она должна выйти замуж за барона Николая Будберга, бездельника, шалопая и совершенно свободного молодого человека, который застрял в Эстонии, тогда как он считал, что его место было где-то совсем в ином измерении. Он видел себя то ужинающим с красотками на Монмартре, то посреди большого канала в гондоле, полулежащим на бархатных подушках. Когда она снова увидела Эр, был июль, и все разъехались к морю, и город, мирно, веселый и сытый, стал пустеть. Эр сказал ей, что уважает ее и уважает Горького, которого он видел один раз в Москве на улице, на Кузнецком мосту, который называется так, хотя никакого моста там не видно. Горький стоял у входа в художественный театр с какой-то красивой дамой. И Эр тогда снял шляпу и поклонился писателю земли русской, и писатель ответил ему на поклон. Рассказав этот случай, Эр объявил, что он выхлопотал ей последнюю пролонгацию, и что третий в октябре не будет. Нисколько не смущаясь деликатности дела, он спокойно открыл ей свои карты. Молодой человек, с которым он к ней приходил месяц тому назад, был из известной семьи Будбергов. Отец лишил его наследства, мать отказала ему от дому, а все потому, что он живет непосредством. В общем, он нищий. Ему, как и Муре самой, но по совершенно другим причинам, невозможно оставаться здесь. Кроме того, он уже однажды стрелялся со скуки. Но тут Эр передохнул, ожидая эффекта от своих слов. Он эстонский подданный, и ему дадут визу в Берлин, в Париж, в Лондон. И если он женится, жена его станет баронессой Будберг, эстонской подданной. И ей тоже откроются все двери. «Я все это делаю», — сказал Эр, — «для моего любимого писателя, для мирового автора «На дне» и «Челкаша». Мура не помнила, читала ли она «Челкаша». Она сказала, что подумает. Она поняла его речь в трех смыслах — в политическом, финансовом и бытовом. И он понял, что она поняла его.